Значит, включила запись, все еще у нас 30 сентября 2019 года и, соответственно, вторая часть занятия по практической магии. Вот, значит, что еще про домового? Значит, что будьте внимательны, перевозя с места на место, то есть, ну, очевидно, что вряд ли вы вот прям собрали вещи, переехали в другую квартиру, которую первый раз видите, да, то есть очевидно, что вот эта новая квартира, которую вы переезжаете, или новый дом какое-то время уже ваш, но вы туда вещи не перевозите. Ну, проверьте, если там домовой, да, и дальше после этого перевозите. Когда не было людей и их домов, где жили домовые, понятия не имею. Вот, значит, где-то наверняка жили. То есть смотри, Викуш, да, за счет того, что меня тоже не было, когда не было людей и не было домовых, более того, не было никаких компетентных источников, к которым я могла бы обратиться, то, соответственно, в общем-то, информации об этом и нет. Я все-таки не белый структурный логик, а черный деловой. Вот, в связи с этим, да, вот меня вопросы, не имеющие практического значения, не слишком интересуют, честно говоря, поэтому прости. Вот, я тебя расстрою, значит, по этому поводу. Окей, значит, пещерные были, пишет Лариса. Да, согласна. Может быть, может и нет, не в курсе. Значит, и пошли дальше. Значит, что есть, да, как домового брать с собой? Значит, вот у вас будет способ, который я вам размещу, это купите новый ботинок, башмак лапы, ставится на место, говорится к нему то-то и то-то. Значит, то есть вот у вас будет вот этот материал, да, вот про то, как перевозить домового за собой. Значит, мы, в свою очередь, этим способом сами, в общем-то, да, там не пользовались. У нас ими пользовались, да, там, ну, вот разные товарищи, да, вот с которыми я там общаюсь и взаимодействую. Плюс этот способ считается, в принципе, достаточно классический. У нас случился, я просто вешала лапы, да, я приглашала, говорила домовой, да, вот, ну, вот, еду в новый дом, то есть я своими словами обращалась. Значит, и тут мы там сколько, 14 лет назад, значит, продавали квартиру Андрюхину в Электростале, и там был домовой, которого мы хотели с собой взять, значит, в новый дом, который, значит, был временный, там вообще очень смешно было, потому что мы продавали квартиру, переезжали в новый дом, и на эти деньги искали себе новый дом, значит, куда хотели как раз перевести домового. Значит, поэтому у нас была такая еще задачка, нам нужно было на время, пока мы живем во временном доме с чужим домовым, этого туда привезти. Значит, и мы, соответственно, первое, с чего начали, это мы договаривались, декларировали домовому, который в том месте, в той даче, которую мы снимали, говорили, да, между полуночью и тремя часами ночи, ставила, значит, я, чарочку с вином, или там мы обычно не вино, а коньяком наливаем. Значит, кланялась пояс, обращалась к нему, я говорю, хозяюшка, подай мне знак, да, вот, если тебя это не устраивает. Тут история такая, что нам нужно на время к тебе сюда заселить еще одного домового. Хороший мужик, классный. Значит, нам на 3-4 месяца, потом мы купим дом и его с собой заберем. Вот, подай знак, если тебя что-то не устраивает, да, вот, значит, пусть этот знак, да, там прозвучит до утра. И очень внимательно, значит, вот следили за тем, что происходит в доме, никакого знака не было, утром мы пришли, половина, значит, бокала выпита, все замечательно. Ну, мы посчитали, что это хороший знак. Значит, поехали дальше в квартиру, значит, там домовому продекларировали, что так и так, вот если ты готов, да, то вот поехали с нами. Значит, у нас история такая, да, что вот 3-4 месяца, ну, в общем, все вот эту историю. Тут домовой согласен, типа, давай. Значит, и я не могла нигде найти лапоть, я не знала, что можно в ботинках перевозить. Вот, а лапти обычно, да, там едешь на ярмарку, да, и там и покупаешь их, ну, они такие, в общем, не настоящие, не для ношения, но, тем не менее, сувенирные, но вполне себе. Вот, и пока вот я думала о том, что нам делать с этими лаптями, где вот мне их добыть, из Электростали там никакой ярмарки нет, выходим из дома, и тут к нам бабулечка подходит, Андрюшина, бывшая соседка, ну, его бабушки с дедушкой, и говорит, уезжаете? Мы говорим, да, а домового-то с собой заберете? Мы говорим, ну, вот там лапти ищем. Он говорит, так зачем, говорит, мучиться? Ходите и говорите, так, пожалуйста, это я пример привожу, домовой, идем со мной, ну, да, говорить это должен хозяин дома. Ну или там, если вы вступили уже как хозяйка, то и вы можете. Вот, и дальше после этого, да, там приезжаете в дом, говорит, принимай новые хоромы. Вот, значит, и мы посчитали с Андреем, что это хороший знак. Но при этом, ну вот что, мы только озаботились этой идеей, тут вдруг такая подсказка. Значит, и правда, вот Андрей, соответственно, да, там загружает эту машину с вещами, входит в дом, значит, оглядывает этот дом и говорит, вот именно этот текст, домовой, домовой, пойдем со мной. Андрей не так, чтобы сильно чувствительный, но энергетически возникло ощущение теплого рюкзака за спиной. Я потом на себе перевозила в другом месте домового, я могу вам сказать, что действительно, очень четкое ощущение, как будто вот сзади, знаете, такой большой кот вот так вот сел и тебя вот так вот обхватил на закорках. Вот, ну мы приехали в этот дом, сказали, хозяюшка, принимай хорому, он, значит, сошел. Дальше после этого мы сколько там жили, ставили им уже по две чарочки. Значит, ну, как ухаживать с домовыми, это отдельная история, об этом еще поговорим. И когда мы из этого дома выезжали уже, да, и своего мы домового забрали, и увезли его в новую купленный вот этот дом под электросталью, мы возвращаемся в эту дачу, я залезаю забрать его чарочку, ну, потому что сразу мы как-то не сообразили, и я смотрю, вторая чарка перевернута. Я говорю, Андрюш, смотри. Он говорит, это не ты сделала? Я говорю, нет. Представляете, какая прикольная история была? Вот когда он уехал, да, вот он таким образом показал, закрыто. Вот, так что, в общем, совершенно мистический опыт. То есть, в общем, сама по себе чарка, да, вот, ну, что перевернулось, это вообще из области фантастики, конечно. Вот, так что, в общем, вполне себе можно временно. Вот мы сейчас живем там в доме, который у нас в Купавинске. Значит, это не наш дом, мы его тоже очень благостно снимаем. И мы туда перевезли нашего вот этого же бедного домового путешественника из электросталь, договорившись с Купавинским домовым о том, что, пожалуйста, вот возьми на постой, возможно, мы здесь там 2-3 года пробудем. И они прекрасно совершенно, то есть не ссорятся, все у нас хорошо. Не вдвоем, два мужика, оба такие, в общем, не молодые, вот они там лясы точат. И у нас в домике для домового, который у нас гигантский, это я вечно ошибаюсь с размерами через интернет, когда все покупаю. У нас дом, знаете, два мейн-куна там могут вместиться по размеру. Едва ли на холодильник помещается. Вот у нас там две чарочки. Понятно? Что есть два способа его забрать, вот такой и такой. Пользуйтесь, каким вам удобно. Вот, теперь про то, как за домовым ухаживать. Ну, начнем с того, что они не ежики, молока они не любят. Это идиотизм, когда ежикам наливают, в смысле домовым наливают в блюдечко молока. Вот он, конечно, вот так вот тебе сделает, но ему, конечно, лучше, что ты молока ему налил, как, знаете, некий странный вариант дани уважения, знаете, это вот как кошка мышь приносит. Да, не так, чтобы вы ее ели, но вам сам факт приятен, наверное. Хотя, может быть, и не очень. Домовые, правда, любят. Чувак, что им делают, что им ставят домовым? Значит, в принципе, положено раз в месяц, чтобы хозяйка или хозяин дома. А дальше смотрите просто, кто у вас больше в доме, да, вот хозяйка или хозяин. У нас так случилось, что у нас Андрюша с домовыми общается, как я замуж вышла. Пока я была незамужней, я общалась с домовыми. Ну вот сейчас вот у нас как-то так, что Андрей с ними быстрее. Значит, ну неважно, в общем, у нас в доме почему-то хозяин. Но он, правда, и домом занимается, он его и поддерживает и прочее. Я так только животных там развожу и убираюсь, и энергетически держу. Вот. Значит, а до этого, да, все-таки дом был на мне в основном, и я была хозяйкой. Поэтому вы там как-то для себя определите, если у вас там муж как-то много всего в доме делает, и при этом он в тему домовых врубается, то, может быть, ему имеет смысл. А так, в общем, женщина вполне с этим, вполне себе справляется. Значит, раз в месяц, там, в какой-то день особый, значит, ну, мы забываем, раз в месяц мы не делаем. Ну, делаем иногда, знаете, раз там в 2 месяца, раз в 1,5 месяца. Значит, ставится им чарочка с какой-то выпивкой, с поклоном, хозяюшка, принимай дары. И ставится рядом конфетка. Конфетка в фантике, не надкусанная. Для них это тоже символ. Месяц проходит, значит, короче говоря, конфетку выкидываете куда-нибудь у нас, не съедая, да, не в помойку, не в поганое место. У нас какая история? За счет того, что у нас бегает по дому и во дворе универсальный утилизатор под названием «золотистый ретривер», значит, чтобы его он не сожрал домовую конфетку, уже даже выкинутую, потому что это считается нехорошо, вот, то, соответственно, в этой ситуации нам приходится теперь выкидывать конфеты за заборы, чтобы у нас пес наш не съел. Ответила на твой вопрос, Галь? То есть выкидывается, да, вот, ну вот как символ того, что все, ну вот закончили, да, то есть не передается потом другому. То есть вообще подношения, которые делаются духом, дальше не используются. Тем, кто его использовал, да, там считается, ну как будет наказан. Нехорошо. Ну и в поганое место, в общем, не положено. Поэтому, ну, либо уже зарыть, если прям расшвыривать не хотите. Размер гортя для перевозки. Ну, смотрите, пусть это будет лапть хотя бы для ребенка. То есть, если ну, конфету не надо разворачивать, ну, считается, что некорректно. Но это потому что тоже, да, вот ты вот как используешь, да, этот объект. Вот, Ириночка, то есть смотри, да, там это не должны быть вот такие лопаточки искусственные. То есть, ну, с ладошку лапать. Понятно? Ну, то есть, или чуть меньше, то есть, чтобы ребенок мог одеть. Можно конфетку птичкам. Тань, смотрите, еще раз. Повторное использование конфеты не предусмотрено. Слышишь? Ты не хочешь, почему конфетку просто так выкинуть? Тебе жалко ее? Если тебе птичек жалко, купи им другие конфеты. Если тебе, соответственно, эту жалко, ну, уже прими, что да, она подношение. То, что она не исчезла... Если кто-то случайно съест, будет наказан. Минимум понос на 2 дня. А так, в общем, лучше не нужно. А вообще, что такое случайно съел конфетку? То есть я понимаю, да, это как в том анекдоте. Я, конечно, слежу за своей фигурой, но стоит не от нее отвлечься, стоит около холодильника и что-то жрет. Об этом? Она у тебя в домике стоит для домового. Ты ее не просто вот в, знаете, вот ваза с конфетами. Да, я говорю, так, вот эта конфетка будет для домового. Подумал, блин, какая конфетка для домового? Когда ее выбросили? Чинара, это уже судьба конфетки. Не думай об этом. Ты можешь себе представить человека, короче, идет человек по улице. Обычно, да, там под окно выкидывают эти конфеты. Смотрит под кустом, лежит конфета. Радуется? Алена Ююко, выключи, пожалуйста, аудио. Я тебе уже выключила, следите. Вот, видит конфетка под кустом, неважно, сколько дней и под какими дождями она была, обязательно надо развернуть и сожрать. Да? Интуиция возможностей в детском блоке всегда весьма радует. Особенно у этиков. Все. Окей. Значит, вы мне скажите честно, вам вот какие в голову вопросы приходят, такие вы и задаете? Так, ребенок может. Хорошо, мило. Скажи, пожалуйста, часто ли ты видишь детей, которые еще готовы настолько быть плохо соображающими, чтобы поднять конфетку из-под окна, лежащую на земле, и сожрать? Видишь гуляющими в одиночестве? Да отстаньте вы от меня, ради бога, а? Вот прикопать под куст подсказывает. Да, я вот забыла налить чарочку, так всю ночь по кухне шарился. Да, согласна. Такое бывает. Слушайте, если мы любую с вами тему, да, там из бытового будем таким образом обсуждать, это нам никаких уроков не хватит. Значит, правильно говорят, лучше иметь не высшее образование, а общее понимание. Мозги включайте. Дело хорошее. Well. Значит, так, хорошо, когда ставится эта чарочка и или конфета, не просто на полочку куда-то, а все-таки, когда, Таня, за месяц у тебя чарочка будет допитая, обещаю. Даже в том случае, если домовой даже не пригубил. Алкоголь – это жидкость. Жидкость за месяц испаряется. Да. Если вдруг такое случится, выливаешь за окно. Но я такого не видела ни разу ни у себя, ни у кого-то. Окей. Так, лучше, когда у вас это не просто на полке стоит. Вот, Господи, пусть это будет последняя практическая магия, которую я веду. Я тебя очень прошу, всемилостивый, всемогущий. Вот, значит, да. Значит, и удобнее, когда это не просто на полку, а в специальном месте под названием «Домик для домового». Так, я поняла, уровень невроза резко повысился. Запри в комнату. Дряд, вот туда запри ее. Да, она еще расходит. Точно. Спасибо большое, Галя. У меня просто общая нервозность обстановки повысилась в результате, или просто так, не в результате, кошка принялась охотиться за всеми сидящими за столом, и мы как в «Ну, погоди», помните, там зайчики-мальчики пели в хоре, когда то один, то другой подпрыгивал. Да-да-да. Вот у меня вот сейчас такое на другой стороне стола происходит. А сейчас от меня есть звук? Анечка, Аленушка, у тебя не может теперь от тебя быть звука, потому что я запретила кому бы ты ни было в этом вебинаре включить микрофоны. Поэтому даже если он у тебя включен, я этого уже, точнее, ты его уже не можешь включить, даже если захочешь. Да. Вот. Окей. Ну что ж, да, лучше домики для домовых. Значит, домики для домовых считается, что это вот прям сообщение о том, что вы его прям любите, уважаете. И вот между нами, девочками и мальчиками говоря, если у него есть домик без чарочки, ему лучше, чем если у него есть чарочка без домика. Слышите? Поэтому домик желательно. Значит, ставится он где-нибудь там на полочку в коридоре, да, там или там где, ну, на кухне не очень прилично. Считается коридор, холл, вот такое какое-то место. Значит, если вы сделали этот домик для домового еще и своими руками, то это прям уважуха. Вот, значит, есть по этому поводу, да, там разные конструкторы деревянные, значит, где, которые можно сделать. Можно сделать его из коробки, можно заказать его. Дриада хочет сделать мастер-класс дистанционный о создании домиков для домовых. Вот, да. Значит, то есть, в принципе, в общем-то, это достаточно элементарная история. Значит, какие параметры должны быть у домика для интересующихся? Желательно, чтобы у него или открывалась крышка, чтобы можно было все туда ставить, вот, да, то есть чарочку, конфетку, либо чтобы у него, соответственно, была какая-то дверца, куда вы можете это всунуть, так, чтобы туда это влезало. Понятно? То есть, иначе говоря, думая о домике для домового, думайте о том, как вы это туда впихивать будете. Вот мы купили, да, там конструктор, там ничего не предполагалось. Я дала Андрюше, сказала, сделай, пожалуйста. К слову сказать, он и собрал до этого этот конструктор. Ну вот, в результате, в общем, у нас крыша открывается, и у мамы теперь есть домик для домового. Сшить куклу домовенка можно в домик посадить? Вообще они не любят, вот честно. Вот прям сколько раз вот я это видела, они, в общем, домик для домового, так что, в общем, нехер туда кого-то пихать еще. Вот сколько я видела вот в продаже вот этих домовых, которые вот символизируют, ну, вот не любят. Они себя с ними, правда, не ассоциируют. Да, вот, то есть это надеяться на то, что у этого домового будут детки, которые в эту куколку будут играть, честно говоря, не очень. Хорошо. Хорошо. Но опять же, да, там это мое мнение, то, как я об этом работаю, ничего кроме чарочки и конфетки не должно быть, да. Ну, у нас еще там в доме, вот в этом, который вот мы, там стоит две кровати деревянные, ну, там просто дом, ну, вот, и стол между ними. Ну, в общем, мы решили не вырубать оттуда кровати. Домик должен выглядеть как дом. Ну, в общем, да. А как что он должен выглядеть? Как коробка из ПЭТ, это не кошки, которые в коробочке любят залезать. Так, вот ты мне кончилась, что ли? Нет. Вот, ну у нас просто дом. Я заказала домик для домового. Когда приехал грузовик, мы уже испугались. Да-да-да. В результате он как 4 микроволновки по размеру. Конура средних размеров. Как конура средних размеров, подсказывают мне. Зато он со стеклами. Ну, я случайно, у меня вечная история. Когда что-то покупаю по интернету, у меня все несоответствующих размеров. Ладно, приедешь, еще раз посмотришь. Хватит. Well, значит, теперь. У вас будет обращение к домовому при покупке животных. Ну, на самом деле, я вам его, конечно, размещу. Ну, просто потому что, да, вот это особенно рекомендованный материал. Но гораздо лучше, вот вы привезли домой какое-то животное прекрасное, посадили его, да, ну, и, значит, в результате этого, да, там кланяетесь в пояс, они вот очень любят, когда им вот так вот кланяются, у них, как правильно Дриад говорит, архаичное создание, сознание. Вот, и говорите о том, что хозяюшка домовой, принимай, да, вот новую животинку, ну, своими словами. Потому что вот все вот эти способы, которые, это если вы живете в загородном доме, ведете хозяйство. Вот купили вы новую корову, и вот ее надо специальным образом представлять домовому. Кто-нибудь корову покупал в своей жизни, признавайтесь? Сейчас кто-нибудь обязательно напишет. Вот, я же говорю, Жанна покупала корову. Вот если в следующий раз ты будешь покупать корову, у тебя будет специальный заговор. Потому что животное сажают на веревку или ошейник с поводком. Вот простите, мы попугайчика купили, что нам делать? Веревку держат специально купленной рукавицей, обводя животное вокруг себя, читают однократно. Вот я вам его выложу. Более того, мы даже так пару раз делали реально, да, там, купили хомячка. Ну вот как мы вот этого хомячка, простите, на веревку посадим? Никак. В результате мы вот сажали на веревку клетку, вот так обводили специальной рукавичкой. Вот ничего такого мы не заметили в изменении отношения к домовому, к хомяку. Но у нас просто, да, там была, у нас был тяжелый анамнез. У нас был дом, где, в свою очередь, у нас не жили грызуны. Никакие. Ну, в смысле, и уличные не жили грызуны, крысы, мыши. Но при этом у нас и хомяки умирали. А я очень люблю хомяков. У нас всегда дома живет или хомячиха, или крыса, или то и то. И, соответственно, да, вот мы вот таким архаичным способом знакомили домового вот с этим животным прекрасным. Вот. И хомяк, правда, остался жив. Но через какое-то время было лень, мы завели нового хомяка и просто попросили. Ну, то есть вот тут я не могу сказать, что прямо именно этот архаичный способ будет гораздо удобен. Но я предполагаю, что действительно, если корову уводишь, то можно уже постараться. Вот. Можно от мышей избавиться в доме, от тараканов можно избавиться в доме, от скандальных музыков можно избавиться в доме. Попросить домового, чтобы муж не пил, можно. Для этого будет следующий заговор и следующая тема. Итак, как обращаться к домовому при горе? Готовы слушать? Значит, и я уже заходила в эту тему, да, что да, к домовому можно, в принципе, просто просьба, да, можно уже у меня там что-нибудь случиться, чтобы я вот этот кран, когда починила, он правда потом не тек. Но надеяться на то, что домовой тебе починит кран, да, вот, ну, как-то не очень. Но если вы вот его починили, он опять потек, то вполне на самом деле можно за этим обратиться. Вот, у меня, например, там волшебные кулеры, все поющие, блядь, простите. Как не куплю кулер, он все время у меня орет, как будто его, я не знаю, там, что с ним сделали. Вот на эту тему, кстати, можно обратиться к домовому. Да, вот можно мы в следующее, когда купим, нам так повезет, что это будет не орущий кулер для воды. Вот, к домовому при горе обращение. Следующая наша тема. Значит, горе надо сформулировать. То есть вы будете там говорить текст по поводу того, что «отведи мое горе такое-то от моего дома, от моего двора, от моей семьи». Значит, вот вам надо туда какую-то формулировку сделать. Значит, итак, отведи мое горе, то, что у меня, не знаю, там, моя мама, значит, там, не знаю, и я вынуждены делить одну квартиру на двоих. Смотрите, да, на всякий случай. Ничего плохого с мамой, да, чтобы она после этого переехала в реанимацию или на тот свет, не случится. Домовые не убивают людей. Вот, но при этом возникновение ситуации, да, вот у нас так одна девочка начумила, у нее через месяц мама вышла замуж. Вот, ну, пока гражданским браком, ну, и благополучно уехала к мужику, она была очень довольная. Честно говоря, я не ожидала такого эффекта от домового. Ну, вот. То есть вот можно сформулировать, не подсказывая, как решить. Еще раз я говорю, что это не заговор на тень, который мы с вами будем, возможно, в этом курсе изучать, может, и не будем. Вот, да, вот, то есть это не то желание, которое будет реализовано так, что ты потом пожалеешь. Домовые к нам благо расположены, это раз. И во-вторых, уж они точно ограничены, да, вот всеми нашими вот... значит, нашим высшим я, да, там, духом наставником, то есть они здесь, их коммуникация человеком ограничена, ну вот они ограничены в своих правах, понятно? Значит, или так, отведи мое горе, то, что там мой муж Александр никак не может устроиться на новую работу. Или там, отведи мое горе, что у меня сын, не знаю, там, не моется по 2 недели. Вот, да, понятно? Сыну уже 26 лет, и то, что он воняет, это уже не только его проблема. Вот, например. Значит, понятно, или там, что у меня там сына травят в школе. Да, там, отведи мое горе, что у меня сын приходит из школы, да, там, как после серьезного стресса, потому что его обижают мальчишки. От моего двора, от моего дома, от моего двора, от моей семьи. Понятно? То есть вы прям внутрь заговора впихиваете вот эту формулировку. Понятно? Можно совершенно свободно, да, о том, что отведи мое горе, что я все время живу в снятых квартирах. Вот, горе, горе, отведи от меня горе, да, что я большую часть денег, которые зарабатываю, да, там отдаю в качестве возврата долгов, да, вот, ну чтобы вот как-то это было по-другому. Понятно, друзья? Хорошо. Вот, для этого ритуала, а это прям ритуал, ритуал, правда, очень действенный, очень рекомендую его делать. Значит, вам, правда, для этого понадобится крашенка. Кто знает, что такое крашенка? Бессовестные. Яйцо, которое, правильно, которое пасхальное и освященное во время Пасхи. Вот мы для себя замечали, что... полениться, не пойти в церковь, самим прям молитвы на освящение всякой вещи посвятить, яичко в Пасху, в пасхальную ночь, работает хуже. Начнем с того, что освященные яйца обычно не тухнут в холодильнике, без объяснений причин. А эти у нас все протухли, вот прям без разбору. В связи с этим, да, вот, ну, или вымените у кого-нибудь эту крашенку, вот, да, или там, соответственно, их сами. У нас обычно ведьмы по несколько штук делают на всякий случай. Поэтому, в общем, на что-нибудь попробовать не меняться. Вот, или ждите до следующей Пасхи с этим вот прям конкретно ритуалом. Ну, лучше знать о том, что есть такой ритуал, и его использовать. Что? Кто хочет на мое место? Нет желающих? Отлично. Тогда молчите, не подсказывайте. Вот, значит, вот у меня тут точные ученики решают вдруг неожиданно рассказывать мне, что надо вам рассказывать. Охренели совсем. Вот, значит, ночью освещать или днем воскресенье можно будет в Пасху. Ну, Катя, они обычно освещают в течение вот этого дня, который пасхальный, то есть прям в это воскресенье. Что? В субботу накануне освещают, еще лучше. В субботу накануне, слышишь, Кать? Прям в церковь не несешь, и их там тебя побрызгают. То есть лучше официально это сделать. Вот, еще вам понадобится восковая свеча, с которой кто-то отстоял за утреннюю службу. Вот слово «кто-то отстоял» – это хорошее слово, запомните его. Потому что мне, чтобы попасть в церковь на заутреннюю службу, ее там отстоять, для этого надо ночь не спать, потому что я так рано не просыпаюсь. Это прям вот что-то сильно должно случиться. Находите жаворонка, короче. Значит, можно самой. Просто я, в отличие от тебя, Светушечка, по утрам, не сплю, наоборот, сплю. Значит, смотрите, со свечечкой приходишь в церковь, с восковой, ее припаливаешь, ну, то есть поджег, потушил, и стоишь с ней за утреннюю службу. Вот. Понятно? Что? С погасшим, конечно. А так она у тебя кончится. Отстояла. И срок, ничего ж у меня такой огарочек остался. Блядь, ты же не потушила, что ли? Нет. Ну, прости, иди еще раз стой. Уж с какой. Вот. Значит, я слово припаленное где было, непонятно. Окей. В любую за утреннюю службу. Вот поэтому, в принципе, да, вот если пасхальное яичко – это то, что делается раз в год или потом выменивается у кого-нибудь или там выклянчивается у кого-нибудь, вот, то со свечой, да, это менее сложный девайс, потому что достаточно одной за утренней службы, чтобы она у вас уже появилась. Понятно? Да, прекрасно. Вот, значит, когда у вас оба эти девайса собрались, и вы сформулировали свою беду, уже видя, как будет выглядеть заговор, значит, вы приходите, значит, и у вас сложная история, потому что заговор, понятно, что наизусть никто учить не собирается. Вот я обычно, значит, это делаю, у меня вот, видите, вот тут волшебная штука, в которой заговоры. Значит, вам нужно... А между 3:30 и 3:45 утра, слышите? От 3 до 3:30, вот в этот период. Встать в коридор, там зажгите эту свечу. И в этой же руке или в другой руке держите эту крашенку. Читаете, ну там, «Отче наш», как с нами обычно бывает, когда мы входим в какой-то процесс. И дальше после этого читайте вот этот заговор. «Дядь домовой, дядь доворовой, приходим на свет от свечи, от яйца, что светили куличи, на зелень, как дубровый лист, на сень, как речной вал», ну, в общем, и прочее, прочее. Вот все вот это вы прочитали. У вас прям этот заговор будет. «Отведи мое горе такое-то от моего дома, от моего двора, от моей семьи, от меня». Значит, свечу и яйцо припрятываете в том месте, где читали заговор, а если у вас есть домик для домового, то читаете заговор рядом с домиком для домового, и в этом случае припрятываете в домик. Можно ли ее согнуть? Можно. Значит, и идете к себе уже, все, оставляете это место, где все это произошло. Там спать вы идете или там что-то делать, это уже ваше дело. Минимум через месяц выбрасываете и то, и другое в окно, не глядя. Представляете, вот, короче, желательно ночью это уже делать, потому что вряд ли кто-то обрадуется, что ему на голову свалится крашенка. Здесь уже, простите, нельзя прикопать. Нижним. Или, хорошее примечание, пусть лежит, если не мешает. У меня обычно... лежат столько, сколько не надоест. Понятно? Други мои. Хорошо. Насим. Про домовых, все, что я вам хотела, я рассказала. Можно задавать вопросы. Хотя вы их, в общем, и так задаете обычно. Ну, вдруг. Обращение к домовому при горе работает очень хорошо. Был опыт у меня, когда делали еще раз и еще раз. Значит, то есть у меня была одна такая прекрасная дева чистой красоты, которая делала раз в месяц. Старую выбрасывала, яйцо и крашу. Посмотрите, сколько она яиц на Пасху себе назапасла. Вот, и, в общем-то, я могу сказать, что очень сложная ситуация была решена. Но я не могу сказать, была ли она бы решена после одного раза. То есть, в общем, если прям что-нибудь у вас чешется и хочется повторить, то можно повторить. Домик для домового можно ли в шкафу держать? Можно. Вопрос Чинары, а когда в своем доме, это ты что имеешь в виду? Я не поняла вопрос. А долго они не тухнут? Сколько их можно хранить? Вообще они, считается, высыхают и не тухнут. В в окно выбрасывает. Но в своем доме выбрасываешь в окно куда-то у тебя. Если дом есть, то в нем есть окно, говорят. Значит, можно не глядя выбросить в своем доме. Свечку, да, вместе с яйцом. Как же долго до Пасхи? Да, я с тобой согласна, Галечка. Ну, слушай, мой любимый. У нас будут еще заговоры на желание, значит, как минимум к пауку, к арахне. Вот. Так что, в общем, это еще у вас тема пройдет здесь. Значит, пока запоминай, где дома пауки в паутинах сидят. Не сбрасывай. А домовой может выживать хозяина из дома, если тот ведет плохой образ жизни? Нет, не может. Он может сам уходить, у него нет права. Яйцо в холодильнике хранят, в промежутках, ну вот после того, как вы посветили их, ну можно в холодильнике, в общем-то, ну на самом деле, еще раз, я обычно не в холодильнике храню. А если освященное именно в церкви яйцо, оно правда не тухнет удивительным образом. Что они там с ними делают такого особенного? Вот, видимо, все-таки христианский эгрегор хорошо с ними работает. Храню, просто у меня есть специальное место, где у меня хранятся разные девайсы. У меня там же верба лежит обычно год. Лишь бы кто-нибудь не съел крашенку. Ну, в общем, да. Если несколько желаний, то надо раз в месяц каждый на разные яйца. Считается, что до тех пор, пока одно не выполнено, новые не загадывают. То есть пока одно не выполнил, новым его не грузи, пожалуйста. Он пока то выполняет, занят. Вот. Ну что, хорошо? Да. Все, вопросов больше пока нет. Вот пишет Галя, прохождавшая, видимо, эриксонский гипноз. Очень-очень хорошо. Окей, значит, все, тему с домовыми закрываем. Значит, первичные, вторичные сведения у вас уже появились. Я надеюсь, в общем, что... Я думаю, что я в тайное явное на какой-то момент времени буду какие-то эфиры. А мы... Слово сказать, тайное явное я разве не рассказывала про домовых? Не было такого. Рассказывала. Ну, вот тем более у вас, в общем... Здесь, я так понимаю, должна быть пополнение немножечко информации. Ну да. Может, все-таки я все никак... У меня проект был, да, вот когда я хотела рассказывать про разных существ тонкого плана, да, и про взаимодействие с ним. Может, я его возобновлю на какой-то момент времени. Окей, все, значит, сейчас у вас перерыв до 40 минут, а дальше после этого переходим уже в тему денег. Тема приятная. Значит, не очень уверена, что прям сегодня вам всю ее расскажу, но есть определенные шансы, что я просто дам вам общую теорию, да, а уже сами ритуалы, может быть, помещу в группе. То есть я посмотрю, как мне будет удобнее. Хорошо? Перерыв до 40 минут. Спасибо.